Из кармана брюк я достал бусы Тайры. Я привык перебирать их как четки. В склепе хорошо поразмышлять о вечном и смертном. Почему египтяне так тщательно сохраняли тела умерших? Пирамиды, гробницы, склепы, мумии, великолепные вазы, канопы, саркофаги и посмертные маски, не больше, не меньше, как развитая индустрия смерти, парад ритуалов и демонстрация почти плотской любви к усопшему. А может быть, пустое, набальзамированное тело должно было напоминать живущим, что за гробом происходит нечто гораздо более важное, чем вся происшедшая жизнь.